Этому идиотскому кобелю никогда не удавалось дотерпеть хотя бы до 6 часов. Приходилось тащиться с ним затемно, бродить по пустым вымершим дворам, пытаясь командовать сквозь зубы. «Давай уже, скотина, делай свои дела». Дочь настаивала, чтобы Григорий Ильич непременно брал с собой саморазлагающийся пакетик, собирал собачье дерьмо и выбрасывал в мусорный бак. Она была просто помешана на экологии, как и все ее друзья-приятели. Чокнутое поколение. Григорий Ильич таскал в кармане для вида скользкий рулончик. Но заставить себя убирать за громом говно мог только днем, если свирепые старушки пристально следили, как его пес делает кучу. А сейчас, в темноте, можно просто быстро уйти подальше. Попробуй докажи потом, кто нагадил. Но сегодня Гром не спешил опорожнять кишечник, как хозяин не подгонял его. Неутомимо шнырял по кустам, выискивая что-то, и Григорий Ильич уже забеспокоился, как бы не сожрал чего. В сетях предупреждали, что в Москве и области лютуют док-хантеры. «Фо!» — гаркнул он, увидев, как собака тащит что-то в зубах. «Гром, брось!» — я сказал. Но пес исправно дотащил добычу и положил на снег прямо у носков его старых прогулочных ботинок. Брезгливо поморщившись, Григорий Ильич склонился над трофеем. «Что ты приволок?» А когда понял, что, его тут же вырвало фонтаном. И откуда набралось? Не завтракал ведь еще.